О, Господи. Господи, ну какая ирония, господа. Сидим окруженные сокровищами. Да. Скоро будем готовы их отдать за глоток воды. Друзья мои, бывают чудеса. Я знаю случаи, когда положение казалось безвыходным, и все-таки, Не утешайте нас, Генри, не утешайте, не надо. У нас не тот случай. Вот и лампа погасла. Квотермен. Квотермен. Что с вами? Вы плачете? Простите, господа. Я стар. Я вспомнил о сыне. Ах, держитесь, старина, держитесь. Надо молиться Богу. Держитесь. Да-да-да. К тому же смерть от истощения очень милосердна, право. Гораздо мучительно, если бы нам нечем было дышать. Что? Слушайте. Что? Послушайте, господа, а почему воздух все время здесь свежий, а? Как вы думаете? Что это? Боже мой. Подождите. Как это не пришло нам в голову? Да. Значит, здесь есть какой-то приток воздуха. Надо искать. Так, надо искать, друзья. Давайте поищем. Здесь где-то должен искать, быть. Искать. Вот посмотрите. Здесь. Наконец-то я ухватился за что-то. Осторожнее, да. Послушайте, друзья, а ну-ка подойдите сюда поближе. Что такое? Квотермейн. Что? Положите вашу руку вот туда, где я держу свою. Так. Чувствуете что-нибудь? Мне кажется, здесь проходит воздух. Осторожнее. Видите, господа? Так. Трещина какая-то. Здесь кольцо, это люк. Это люк, господа. Сэр Генри, слушайте меня. Теперь вам придется потрудиться всерьез. Так. Вы беритесь за кольцо. Так. Я ухвачусь за вашу куртку. Так. А вы, Гуд, за меня держитесь. Правильно. И дергаем изо всей силы. Подождите. Осторожно. Сядь. Так, хорошо. Внимание. Так, одну хорошо, секунду. Я держу. Внимание. Так. Взялись. Раз. Два. Три. Тяните! Она поддается! Тяните! Зажгите спичку, Квотермейн! Осторожней! Что это? Гуд, осторожней! Где вы? Гуд, где вы? Что с вами? Друзья мои, может быть, я схожу с ума? Что такое? Впереди что-то светится! Что? Светится! Дневной свет! Гуд! Генри! Посмотрите, стены уже не из камня! Господа, это земля? Земля! Это земля! Земля! Вперед! Вперед, друзья! Там выход! Мы спасены, друзья! Боже! Трудно поверить. Трава. О, Боже. Трава. Боже мой, мы спасены. Мы спасены. Слава тебе, Боже наш. Мы спасены. А ведь мы на склоне горы. Видите, пещера, кажется, с другой стороны. Да? Друзья, рассветает. Рассветает сейчас. Да. Сейчас взойдет солнце. Солнце. О, Боже мой. Смотрите. Костер. А? Костер. Да? И люди. Это Инфадус. Инфадус, бежим. Бежим, господа, скорее. Инфадус. Скорее бежим туда, к ним. Бежим, бежим. Гуд, ну что же вы? Идите, я догоню вас. Что это с ним? Он прощается с Фулатой. Идемте, Генри. Не рыщу счастья по уму и презираю лесть, а просто радуюсь тому, а просто радуюсь тому, что ты. Вы вернулись из царства мертвых. Видели. Я думал, мои старые очи уже не увидят вас. О, мои дорогие повелители, вы вернулись. Генри, он плачет. Инфадус, Инфадус, отважному воину не пристало лить слезы, боже мой. Ой, какие же вы грязные. Ужас, Генри, на грязные, мокрые, как бродячие коты. Которые хозяева выбрасывают из хижины. Да, Игнози, проклятая Гагула унесла жизнь прелестной Фулаты. Да, значит, Гагула мертва. Древнее проклятие снято с нашей земли. Да, она умерла страшной смертью, Игнози. Она обрекла вас на смерть в темной пещере, а потом нашла бы способ убить и меня. Как убила моего отца, но все кончилось хорошо. Да. А теперь, Игнози, пришло время нам попрощаться с тобой. Мы возвращаемся в свою страну. Брата Инкубу никто здесь не видел, мы не нашли его следов. Значит, надо вернуться.